«Хороший алкоголь, крепкий», — усмехнулся красноглазый, внимательно смотря на бутылку в своих руках. «Надо потом поинтересоваться у Харольда, где можно закупить такой алкоголь, притащу потом обратно, Воланду пару бутылок отдам». После чего он направился к дивану и удобно устроился на нем. «Все же информацию нужно перепроверить на наличие каких-нибудь мелочей, которые он мог пропустить изначально, хоть он и сомневался в этом. Но все же нужно было хоть как-то убить время до прихода Харольда». Беловолосый вновь отпил из бутылки, переключая файлы на экране ноутбука. «Итак, судя по всей информации, которая имеется у Харольда, подготовка к этому ритуалу началась задолго до того, как Харольду приспичило привлечь к своему бизнесу мироходцев, а точнее задолго до самой реализации этого проекта», — отметил парень даты, когда появились первые записи данного хулиганства, по отчетам Д, который подметил, что эти символы были нетипичными граффити для Далеки, отчего он и обратил на них свое внимание. «Та, по всей видимости, не знал всего, если я даже в первый раз не увидел те самые планы, которые мы выяснили из сознания мироходцев. Возможно ли, что и он подвергся ментальному воздействию после того, как я поработал над ним? Или же это просто я не заметил ментальные закладки, которые могли быть скрыты в его сознании? Все же я не являюсь настолько опытным пользователем ментальной магии», — Люциус тяжело выдохнул, запивая свои мысли крепким алкоголем. Он действительно не любил, когда он точно не знал, что именно происходило вокруг него. Он также не любил долго ждать и ничего не делать. Вот почему он вновь перепроверяет различные детали всех отчетов, которые имелись на ноутбуке Харольда. Тут были даже отчеты от Тао, что было не так удивительно, все же тот также был подчиненным Эрлинга. «Даже интересно, как долго Харольд будет занят», — мелькнула мысль у полубога, перед тем, как он вновь принялся вчитываться в информацию, которая содержится в базе данных Эрлинга. Глава 176. Начало разговора с подчиненным. Эрлинг с недовольством ждал того, когда Тао явится к нему. Некоторые из его подчиненных нервно посматривали в его сторону, выглядя немного напуганными его выражением лица, но его это не особо волновало. Харольда больше беспокоило, что его подчиненный, возможно, так сильно подвел его, что он мог организовать что-то наподобие террористического акта, который может уничтожить Далеку с лица земли, ну или просто быть причастным к этому событию. Сам Эрлинг не мог похвастаться тем, что он был особо морально правильным человеком, но уничтожение целого города – это было слишком, даже для него. Особенно он был раздражен на то, что Тао посмел подвергнуть опасности город, который Харольд считал своим. Сам мужчина развалился в кресле, ожидая прихода своего подчиненного, немного раздраженный тем, что тот задерживался. По идее, Тао должен был прибыть на его вызов еще 10 минут назад, но он решил дать ему поблажку, так как в настоящее время могли быть пробки из-за подготовки к фестивалю, на улицах также было больше патрулей полицейских, которых тот должен избегать. Эрлингу действительно не терпелось допросить своего подчиненного, так как он понимал, что делать выводы еще рано. Хоть этот Люциус и был уверен в своих словах, но это не делало ситуацию правдивой. Ему нужно было узнать все точки зрения, прежде чем делать какие-либо выводы. Хоть рассказ Беловолосого действительно обеспокоил его, но он обязан выслушать и сторону Тао. Все же тот был его подчиненным долгие годы, и Харольд признавал, что тот был достаточно предан ему, хоть и периодически своевольничал, что бесконечно раздражало его, так как Тао практически всегда опускал свои вольности, пока не достигал результата, который считал приемлемым. Но Харольд практически всегда отпускал его, так как обычно тот не причинял больших неприятностей для самого Эрлинга и его группировки. Бывали случаи, когда Харольд все же наказывал своего своевольного подчиненного, чтобы тот не начал забывать, что он был всего лишь подчиненным, а не важной шишкой. «Итан, Тао опаздывает», — спокойным тоном протянул зеленоволосый, на что один из его подчиненных вздрогнул и выпрямился, ожидая продолжения его приказа. «Выясни, почему он опаздывает». «Так точно, господин», — мужчина только фыркнул, когда Итан вышел из помещения, испытывая облегчение. Харольд вновь вернулся к своим мыслям о том, что же происходит в его городе, а он мог и не знать об этом, и это его раздражало. Это было для него впервой — не знать масштабов того, что могло произойти в городе. Он прекрасно осознавал, что сейчас пугает своих подчиненных своим поведением, но его это не сильно беспокоило. И все же его удивляло то, почему они сейчас пугаются его. Все же не им сейчас будут устраивать допрос, да и они пока не облажались в его глазах, так что они могут быть спокойны за свою жизнь. Он действительно был обеспокоен ситуацией, подробности которой узнал у Беловолосова. Все же Таа был ответственен за вербовку мироходцев, и рассказ Люциуса совпадал с описанием психологического портрета Роула, так что для Эрлинга это выглядело так, будто бы его подчиненный вновь начал своевольничать. И он действительно хочет узнать от самого Таа, что правда ли тот вновь забыл свое место, или это могло быть простым недоразумением. Все же эти мироходцы также имели свои головы на плечах, и могли просто так же начать своевольничать. Хотя за выходки этих мироходцев тоже ответственен Таа. Все же именно он и был ответственен за их набор, а значит, что и получать за их провинности тоже он и будет. Из мыслей Харольда выдернул скрип двери, и, наконец, в помещение вошел виновник его чрезмерных мыслей. Таа выглядел немного нервным, но все же не настолько, чтобы казалось, то он что-то скрывает от него. Эрлинг жестом попросил других подчиненных выйти из помещения, на что те довольно быстро исполнили молчаливый приказ, оставив Таа и Харольда наедине. Повисло неловкое молчание, когда захлопнулась дверь. Таа в легком замешательстве посмотрел на Эрлинга, будто бы спрашивая того, по какой причине он мог бы того вызвать, что не очень понравилось зеленоволосому. Но он спокойно указал на диван, который стоял прямо напротив кресла, на котором и расположился криминальный авторитет. Роул послушно прошел и присел на диван, все еще в замешательстве посматривая на своего главу. Господин Эрлинг, та вежливо склонил голову, и все же поинтересовался, по какому поводу произошел ваш вызов. Я сделал что-то не так, или же вы хотели поручить мне какое-нибудь новое задание? Ну, сначала здравствуй, Роул, ехидно начал Харальд. Потом, это я тут задаю вопросы. Мне бы хотелось узнать больше о тех мироходцах, которых ты завербовал к нам, все же я с ними еще не встречался. Харальд подметил, что язык тела его подчиненного стал более нервным. Он странно напрягся, и его глаза начали практически незаметно подрагивать, но Харальд это прекрасно подметил. Все же он довольно давно начал изучать все нюансы о том, собираются ли ему солгать, или же скрыть информацию. И сейчас Таа явно хочет опустить какие-то моменты из своего рассказа, но при этом не собирался врать, так как он прекрасно помнил о способности самого Харольда определять, лжет ли ему кто-то. Ну, я действительно нашел парочку довольно интересных мироходцев, которые заинтересованы в присоединении к нашей группировке, начал свой рассказ Таа. Они довольно перспективные молодые, по меркам мироходцев, люди. Я для их проверки попросил контрабандой принести что-нибудь редкое из другого мира, чтобы проверить их способности, и они, на мой взгляд, довольно хорошо подошли бы для наших целей, господин Харальд. Эрлинг задумчиво хмыкнул и кивнул на слова подчиненного, по крайней мере, пока он не врал ему. Он та жестом приказал, чтобы тот продолжил свой рассказ, и подчиненный послушно продолжил. Одним из самых перспективных мироходцев является Хэнк, который также после того, как узнал, что же за работу мы предлагаем им, и сколько за нее платит, то он сразу же согласился, продолжил говорить мужчина, с более широкой улыбкой. Он также привел с собой своих товарищей, которые также были заинтересованы в предложении. И тут Харальд нахмурился, та что-то ему не договаривал, и это определенно связано про части работы и предложения. Он сделал жест, чтобы та остановился. Итак, Роул, а сейчас расскажи-ка мне поподробнее о том, что именно по твоим словам мы им предлагаем, и подробности их работы, протянул зеленоволосый спокойным, можно даже сказать немного ленивым тоном, но алые глаза внимательно смотрели на то, как замер его подчиненный, хоть и на пару мгновений, но все же замер. И это говорило о том, что он действительно не ожидал, что Эрлинг продолжит свой допрос. Вот что значит, отвык от тщательных допросов. Ну ничего, у Харольда было время на то, чтобы допросить Таа. Возможно, если Таа действительно ценил свою жизнь, то он мог бы начать рассказывать ему полную правду, прежде чем Эрлинг потеряет терпение. Так как если Харольд потеряет терпение, то Таа и так знает, что ему определенно не поздоровится. Глава 177. Давай навестим мироходцев. Люциус бы не сказал, что он скучал по присутствию криминального авторитета, так как он все же решил заняться тем, чтобы в хронологическом порядке записать все данные с ноутбука Харольда, просто для того, чтобы убедиться в том, что он ничего не упускает в этой информации. Все же информации было действительно много, и упустить какую-нибудь деталь было бы чертовски обидно. И все же, у Люциуса было чувство, что кто-то удобно воспользовался ситуацией, когда Харальд захотел создать тот самый план по использованию мироходцев для своей выгоды. Слишком уж все гладко выходило. Да и информация о том, что у других мироходцев были ментальные закладки, все же не обнадеживала полубога. Его также расстраивало, что он не смог заметить это, что он не был настолько продвинут в ментальной магии, так как если бы он был лучше в этом, то возможно ли, что они с самого начала узнали о ментальных закладках. Беловолосый вновь проверил ноутбук, хоть у него и мелькнула идея покопаться в ноутбуке, чтобы найти больше информации о работе Харольда, но эта идея отпала, так как на других папках стояла защита, и Люциус не знал пароль. Уж кем-кем, а хакером он в прошлой жизни не был, так что придется довольствоваться тем, что есть. Хотя отчетность подчиненных Харольда тоже дала ему довольно неплохое представление о том, что творилось в этом городе. С виду тихий и мирный городок, а на деле тот еще притон для преступников. Была причина, почему Харольда не могли посадить в тюрьму надолго, и заключалась она в том, что именно Харольд и удерживал преступников в узде и не давал им творить настоящий хаос на улицах города, с которым определенно не смогла бы справиться полиция. Уж слишком много различных преступных группировок, которые находились непосредственно под Харольдом. Полубог только вздохнул и полез в карман за телефоном. Если ему сейчас нечем заняться, то можно и позависать в интернете. Он открыл страницу в браузере, и там высветились новости и реклама. Он ради интереса все же решил посмотреть их. Так, что же тут у нас есть? Люциус прокрутил страницу вниз и подметил довольно яркую картинку, которая привлекала внимание. На ней большим шрифтом было написано «Небесный след». Оказалось, что это была реклама фильма, который должен быть показан через пару дней в кинотеатре. Судя по всему, он должен был выйти довольно хорошим, если судить по режиссеру и набору актеров, если верить отзывам других. Полубог пробежал взглядом по странице дальше и наткнулся на следующее объявление, которое гласило: «Был задержан Тин Саммерс по подозрению в убийстве дочки главного прокурора». Люциус вновь прокрутил страницу вниз, и его внимание привлекло фотография Мэри, которая была перечеркнута. В заголовке говорилось: «Ложь чиновников была раскрыта, возмутительные действия со стороны государственных служащих вызвали довольно серьезный скандал». Беловолосый только раздраженно выдохнул на эту новость. «Коррумпированные чиновники, они и в любом мире коррумпированные чиновники, даже не знаю, чувствовать ли мне облегчение, что живые существа, которые функционируют в обществе, не меняются, либо же быть огорченным этим фактом». Задумался полубог над этим философским вопросом. «Все же в моей ситуации это определенно плюс, все же известное зло гораздо лучше, чем неизвестное добро». Люциус вновь начал просматривать рекламу и новости на главной странице, но в скором времени это ему действительно наскучило, и он решил забить в поисковике историю этого мира. Хоть интернету верить в этом и нельзя на все 100%, но все же полубог может и узнать о том, какие же версии истории распространены в этом мире. В целом, история королевства Роул и мировая история были написаны действительно в самых различных экземплярах, но самой распространенной версией истории являются книги некого Дэвида Лавкрафта. Это имя ни о чем не говорит полубогу, но после того, как он вбил это имя в поисковике, то до него дошло, что этот Лавкрафт был довольно известной личностью при жизни. Помимо книг, которые Министерство образования утвердило в качестве официальной литературы по истории, этот Дэвид имел довольно обширную коллекцию книг, которые были популярны в свое время, если верить Википедии. Хотя полубога и раздражало, что он не мог просто почитать эти книги по истории сразу, нужно ведь и зарегистрироваться на сайте, потом оплатить литературу, а уже после можно было бы приступить к чтению. На взгляд Люциуса, гораздо проще было бы просто сходить в книжный магазин и приобрести данную книгу. Но, увы, сейчас Люциус не мог сделать этого, так как он должен был дождаться Харольда. Полубог запустил приложение и решил просто посмотреть короткие видеоролики. И время убьет, и узнает больше о том, что популярно в данном мире. Хоть Люциус и примерно понимал, что развлечения были похожи, но все же и отличия между мирами были действительно впечатляющими. В этом мире так много различных рас, так много культур из самых разных миров, что это не может не поражать полубога, который когда-то был человеком. Хотя при всем этом Люциус понимает, что множество культур, собранных в одном месте, может быть довольно накладно. Есть большой шанс оскорбить какую-то культуру, и даже не понять этого, так как в другой культуре это считается нормой. Полубог помнит времена своей прошлой жизни, когда он еще был человеком, в его мире было много культур среди людей, и довольно часто возникали споры, основанные на культурных различиях и их нормах, хотя им еще относительно везло, так как представители этих самых культур практически всегда находились в своих странах, и конфликты явно не были настолько ужасными, как могли бы быть. Да и сам Люциус помнит, как в его академии на первых курсах преподавали основ культур разных стран и народностей. Интересно, а в этом мире есть что-то похожее? Полубог прикрыл глаза и задумался о множестве проблем, которые так явно бросались в глаза в этом мире, но долго думать над этим ему не дали. От мыслей Люциуса отвлек грохот открывшейся двери. Он приоткрыл глаза и наблюдал за тем, как разъяренный мужчина ворвался в комнату. Люциус также подметил, что этот гнев был направлен не на него, так что он не сильно волновался по этому поводу. Хотя он отдаленно интересовался, а почему Харальд был так зол, неужели разговор с Таа пошел не совсем хорошо, хотя... Полубог чувствовал слабую ауру Роула, который находился где-то на верхних этажах, и вроде бы с ним все было в порядке. Что, если говорить честно, немного удивило полубога. Он ожидал, что Таа хотя бы немного, но пострадает от Харольда. Видимо, Эрлинг оказался гораздо более сдержанным, чем он думал сначала. Итак, протянул беловолосый, смотря на злого криминального авторитета, который продолжал расхаживать по комнате, в попытках успокоиться. Разговор прошел не так хорошо, как ожидалось. «Таа, полный идиот», — резко ответил зеленоволосый, подходя к мини-бару и беря оттуда бутылку с алкоголем. Да, он догадывался о том, что эти мироходцы запланировали что-то не слишком законное, но он не собирался узнавать об этом более подробно, чтобы технически не скрывать от меня важной информации, которая касается города. Хорошая новость заключается в том, что он знает местоположение некоторых баз этих мироходцев. Люциус сосредоточил свое внимание на последующих словах Эрлинга, так как эта информация действительно была довольно важной. «Люциус, как ты смотришь на то, чтобы наведаться к этим мироходцам в гости и проверить их?» С действительно нехорошей улыбкой поинтересовался мужчина, на что Люциус только хмыкнул на это и поднялся с дивана, лениво потягиваясь. «Это было бы интересно», — протянул беловолосый, и направился прямо за зеленоволосым, когда они направились к одному из скрытых выходов, которые ведут прямо на парковку, как оказалось позже. Люциус признал, что это было довольно хорошее решение, иметь запасные выходы из здания. Также Люциус по дороге может поинтересоваться про данные в ноутбуке, которые он внимательно изучил. Все же, может, у Харольда есть какие-нибудь мысли о том, почему кто-то мог нацелиться именно на Далику, или же кто-то нацелился не на Далику, а именно на мир Скайзерна в целом, если учитывать то, что кто-то хотел создать философский камень, пусть и окольным путем, то это бы гарантировало неприятности Зефириону, как наместнику Скайзерна, только вот кому бы это могло быть нужно, богу, полубогу, или же это было просто странное совпадение, мрачно размышлял беловолосый, садясь в одну из машин Харольда, на пассажирское сиденье, когда сам Эрлинг сел на место водителя и завел машину. Спустя считанные минуты машина уже мчала по оживленным улицам Далики, периодически сворачивая все более мрачную часть города, которая Люциусу чем-то напоминала заброшенные части города, которые он видал в своей прошлой жизни. Но было ясно видно, что тут также жили, что немного удивило полубога. И у него возник вопрос, а почему эта часть города выглядит так, будто бы она заброшена, а другая часть города так, будто она была совершенно новой, чистой и опрятной. Неужели власти Далики были настолько коррумпированы, что даже на город они забили? Глава 178. Поиски яиц фамильяров. Шатенка перевела дыхание, в тщетных попытках успокоить себя, чтобы не разнести этот город и не привлечь к себе больше внимания. Она действительно была невероятно зла, можно даже сказать, что она была в ярости, но ей нужно сосредоточиться на том, чтобы найти остатки кладки фамильяров. Она мельком взглянула на своего фамильяра, которая все еще выглядела немного болезненной, после того, как стала свидетелем мертвого малыша, и девушке не хотелось ничего, кроме как утешить Бонни, но она знала, что сейчас не самое подходящее время для этого. Вся эта ситуация больше напоминала игру на время, и если они не успеют, то это может им стоить выживаемости оставшейся части кладки. И она не хочет, чтобы другие малыши погибли, только потому, что они не успели остановить этих ублюдков, которые преследуют не совсем понятные для нее цели. Но полубогиня сомневается в том, что эти мироходцы действительно преследуют цель сделать подарок криминальному авторитету этого города. По крайней мере, если это и было целью, то точно не первостепенной. Из воспоминаний мироходцев она выяснила, что эти ублюдки довольно небрежно обращались с кладкой, что было довольно странно, если они действительно с помощью модернизированного ритуала хотели взрастить фамильяров. Этот Хэнк действительно довольно неплохо пояснил им, что нужно и не нужно делать, чтобы кладка осталась целой и здоровой, что было даже удивительно, так как он знал достаточно много о фамильярах, которых она создала. И это было странно, так как никто не мог рассказать эту информацию мироходцу, и тогда тот пробыл в ее мире не так уж и долго, чтобы выяснить подобные нюансы физиологии ее созданной расы. Хоть с одной стороны и может показаться, что яйца они и есть яйца, и их просто нужно держать в тепле и под защитой, но с ее кладкой это было далеко не так. В первую очередь, особенностью данных яиц являлось то, что они не должны подвергаться нагреванию вплоть до того момента, когда они собрались вылупиться. Иначе бы вероятность их смерти возрастала в разы. И только пока что один фамильяр из кладки погиб, и один удачно выжил, образовав связь с Ивлисом. Судьба других яиц пока что неизвестна, но она действительно надеялась на то, что они были живыми. Эйфория ускорила свой шаг, но при этом позволяя Бонни идти впереди, так как она лучше чувствовала кладку. В целом, пока все сходилось, и они двигались в направлении, куда перенесли кладку. Хоть на них и косились жители этого района, но Шатенка не обращала на них должного внимания, более сосредоточенная на том, чтобы быстрее добраться до их новой цели. По идее, это место не было так далеко, как могло бы показаться. Всего-то в паре кварталов от прошлого места, она мельком услышала разговор группы жителей, которые с некой злобой смотрели на них. «Вот, посмотрите на них, так небрежно ходят по нашим улицам, оскверняя их своим присутствием, высокомерные придурки из светлой части города», — голос пожилой женщины так и сочился презрением, на что другие жители, которые стояли поблизости от нее, одобрительно забормотали. «Неужели им мало своей территории, что они теперь бегают и среди нас?» Полубогиня сжала кулаки, когда прошла мимо этой компании, пытаясь игнорировать нарастающую злобу. Ей не было дела до разговоров этих смертных, ей нужно было найти фамильяров. Спустя пару минут быстрой ходьбы они все же, наконец, дошли до нового местоположения кладки яиц, если верить воспоминаниям мироходцев. Двери в подъезд здания также были без магнитного замка, что позволило им без проблем зайти внутрь. Шатенка пустила своего фамильяра вперед себя, чтобы она в случае чего быстрее отреагировала. На этот раз в подъезде не было никого, что даже было хорошо, так как если к ним снова начнет придираться, то эйфория может не выдержать и убить кого-нибудь, а им это было не нужно. Хоть эйфории было по большей части плевать на мир Зефириона, но все же она не могла так просто начать разрушать баланс мира, за который ответственен другой полубог, так как это было бы проявлением лицемерия с ее стороны, да и не хочет она сидеть в тюрьме времени снова. Да и в целом, она не желает зла обычным мирным жителям этого мира, особенно, если они не лезут к ней с какими-нибудь претензиями. Пока они поднимались по лестнице, эйфория не сводила своего взгляда с Бонни, которая хоть и была расстроена предыдущей гибелью малыша, но все же относительно успокоилась, когда они начали приближаться к квартире, где по идее должны были храниться другие яйца, и это вызывало у полубогини надежду на то, что яйцо были целы, так как Бонни не реагировала как в прошлый раз. «Там никого нет, по крайней мере я не чувствую присутствия в квартире», — произнесла фамильяр, остановившись возле двери, на что эйфория подошла к ней, и приложив немного усилий, сломала замок, благодарная за то, что они не наделали слишком много шума. Полубоги и фамильяр зашли в квартиру, и последняя направилась прямо в направлении, предположительно, места, где находилась кладка. И вот через пару минут полубоги стояли перед фамильяром, которая отпустилась на колени, ласково поглаживая два яйца, которые лежали в коробке. И эйфория нахмурилась, кладка была неполной. А где еще три? Всего было семь яиц фамильяров, один у Ивлиса, один погиб, и два сейчас мы нашли. Полубогиня раздраженно выдохнула, но все же поинтересовалась у Бонни: яйца целы? Да, хотя есть и плохая новость, Девушка казалась довольно расстроенной, хоть и выглядела гораздо лучше. Я не чувствую другие яйца поблизости. Эйфория выругалась, и Зефирион, который стоял позади них, подавил нервную дрожь. Он все еще испытывал легкий страх, просто находясь рядом с одной из самых страшных в общении полубогинь. «И что же нам делать?» – пробормотала девушка, прикусив губу, задумавшись над сложившейся ситуацией. «Так, Зефирион, я могу доверить тебе, незаметно перенести эти яйца в ваше нынешнее место жительства». Шатенка перевела взгляд на младшего полубога, и тот неуверенно кивнул, подходя к Бонни, и аккуратно взял яйцо, и положил его в сумку, предварительно сделав перегородки из ткани одежды, которую он захватил с собой. После чего он положил и второе яйцо в сумку, после он застегнул ее и повесил себе на плечо. Все же пространственные мешки были действительно удобны в плане хранения вещей на все случаи жизни, вот и пригодилась ему эта сумка, которую он засунул в этот мешок еще пару дней назад. «Будь аккуратен, не повреди яйца, иначе твоя судьба будет гораздо хуже, чем у тех мироходцев», — пригрозила Шатенка, на что блондин закивал. «Конечно, эйфория, я буду осторожен, но что будешь делать ты?» Не мог не поинтересоваться Зефирион, на что девушка посмотрела на него как на дурака, но все же решила пояснить ему. «Мы с Бонни собираемся изучить этот район, возможно, мы все же сможем найти оставшиеся яйца, если нам повезет, если нет, то нам придется выискивать этого. Как там его? Роула Таа, того, кто нанял этих мироходцев», — протянула девушка, на что блондин кивнул, и все же отвернулся от полубогини и ее фамильера, направляясь в сторону выхода. «Понятно, тогда я отправляюсь в квартиру», — попрощался полубог и удалился из поля зрения Шатенки, на то она только подошла к своему фамильеру и положила ей руку на плечо. «Бонни, я понимаю, что тебе действительно тяжело, но нам нужно попытаться отыскать еще три яйца», — как можно мягче сказала полубогиня, прекрасно чувствуя то, насколько подавленной была ее фамильяр, и эйфория позволила себе легкое послабление со своей стороны, видя, что другая девушка нуждалась в поддержке. «Хорошо», — все же кивнула фамильяр, поднимаясь на ноги с помощью полубогини. Они были полны решимости обследовать эту местность, чтобы попытаться найти подсказки того, где были спрятаны еще три яйца. И они начнут с этой квартиры. Глава 179. Новые неприятности. Зефирион вышел из чужой квартиры, предварительно накинув на себя чары отвлечения внимания, чтобы на нем не зацикливались, пока он добирается до их квартиры, которую они снимали. Все же блондин был не сильно уверен, как отреагируют жители этого района на него, и если честно, то с его нынешней ношей в виде яиц проверять не особо-то и хотелось. Мало ли, вдруг он случайно может повредить эти яйца, если возникнет какая-нибудь заварушка. Зефирион хоть и использовал свою магию, но довольно осторожно, чтобы она не начала сильно влиять на яйца, так как он не хочет, чтобы эйфория после надавала ему люли за то, что он установил связь с фамильерами. Это была бы та еще головная боль, и он не хочет быть ее следующей грушей для битья, если подобное произойдет. Осторожно спускаясь по лестнице, блондин не пропустил, что в подъезде стало более оживленно, и он не мог не нахмуриться на то, какими потрепанными выглядели жители, будто бы они были гражданами второго сорта, что сильно отличалось от того, что он видел, когда раньше гулял с Эллой по городу. Хоть он и не сильно разбирается в обществе, да и он не особо-то и следил за Скайзином уже долгое время, но он не думал, что в городах могут уживаться такие разные социальные классы. Раньше он полагал, что они все живут отдельно. Хотя у полубога возникают вопросы о том, а почему, собственно говоря, они живут так. Разве они не должны как-то зарабатывать себе на жизнь, или же их зарплаты не хватает для относительно комфортной жизни? Тогда почему бы им просто не переехать в другое место, где они смогут жить с большим комфортом? Блондин помнит времена, когда он еще относительно серьезно следил за своим миром, изучая его со стороны, и тогда были случаи, когда жители просто переезжали с места на место, в поисках лучшей жизни, лучших условий. Так почему сейчас нет такой практики? Зефирион сомневается, что жители этого дома, которых он видит сейчас, да и других жителей этого района устраивает положение, в котором они находятся. Блондину не нравится, когда он не понимает, что именно происходит, так что он обязательно попытается изучить этот вопрос, когда, наконец, прибудет в квартиру, где сейчас должны быть Ивлис и Эола. так что он старался не обращать внимания на то, как выглядят жители данного района в пользу того, чтобы не наткнуться на какого-нибудь прохожего, из-за своей невнимательности. Полубогу, наконец, удалось выбраться из подъезда и выйти на улицу. Зефирион облегченно выдохнул и пошел в сторону главных улиц города, где было более безопасно, чем в этом месте. Он мысленно поблагодарил себя за то, что наложил на себя эти чары, так как ему было не совсем комфортно находиться под взглядами презрения, и при этом не иметь возможности разобраться с ними, так как он пообещал себе, что он попытается понять свой мир, прежде чем действовать без задней мысли. И он собирался сдержать это обещание себе, так как если он не мог бы сдержать свое слово для себя, то кем бы он был? Блондин привык быть верным себе, ну и своему родителю, но это было раньше. Полубог понял, благодаря вмешательству Люциуса, своими взаимодействием с Эллой, что в первую очередь он должен быть верен себе, и что это он решает, что он должен делать в своей жизни. Зефирион не обязан выслушивать мнение своего родителя и выполнять все желания Айра, если это расстраивает или обижает его. Он был самостоятельной личностью и мог сам принимать осознанные решения. Айра не имеет права контролировать его жизнь после того, как он оставил его в одиночестве, кормя пустыми обещаниями. Зефириону было достаточно пустых обещаний, если его отец не собирался меняться и действительно начать по-настоящему взаимодействовать с ним, то полубога это больше не волнует. Он и раньше был один, ему не привыкать к отсутствию родительской фигуры, но теперь он может сказать, что у него есть друзья, с которыми он может взаимодействовать и вести себя так, как ему угодно, и его не собираются осуждать. Было действительно освежающе общаться с другими полубогами без того, чтобы от его общения отмахивались. Они могут выслушать его и высказать свое мнение на его слова и рассуждения. Из мыслей полубога выдернул резкий звук выстрела, отчего он вздрогнул, не ожидав услышать подобное средь бела дня. Полубог обернулся в сторону звука и сдержал свой раздраженный вздох. Действительно, парочка представителей рас, в названии которых он не был уверен, окружили крылатого человека, скайзерновца, и угрожали ему огнестрельным оружием. Итак, почему человек из светлой части города решил, что прийти в это место была хорошая идея? Поинтересовался один из тех, кто угрожал нервному пареньку. Полубог отметил, что тот явно был подростком, уж точно не выглядел тот взрослым. Парень был близок к тому, чтобы расплакаться от жестокого обращения со своей персоной, когда нападающие только насмехались над ним, при этом оскорбляя того за то, что он зашел на чужую территорию. Полубог действительно был раздражен этим, разве это не был один город? Почему жители города так явно разделяют территорию? Разве это вообще законно? Полубог не был в этом уверен. Также он не был уверен, вмешиваться ли ему в это действо, или оставить все как есть. Да плевать нам, что ты снимаешь квартиру в этом районе, вали обратно в светлую часть Далики, сиротинушка ты недоделанная, огрызнулся на тихое объяснение паренька более старший мужчина. Зефирион, который уже собрался уходить за мер. Эти ублюдки, сами того не ведая, ударили по самому больному для полубога. Он прекрасно осознавал, каково это, быть без родителя и его привязанности. Он даже не мог представить себе, что он бы почувствовал, если бы имел полную родительскую любовь, а потом резко потерял ее. Это определенно бы нанесло серьезный ущерб. И его раздражало то, с какой небрежностью эти ублюдки упоминали что-то настолько болезненное и деликатное. Зефирион внимательно смотрел на паренька, который подрагивал, и в какой-то степени он даже сочувствовал ему. Нет, не совсем так. Зефирион сочувствовал ситуации парня, и все же он решил вмешаться, несмотря на то, что изначально планировал просто вернуться домой. Но у полубога попросту не хватило терпения выслушивать ту чушь, которую несли эти ублюдки, и уйти так просто ему не позволяла его злоба на двоих жителей этого района, которые невольно задели больную для него тему. Так что он решил просто вмешаться в эту ситуацию. «Эй, отстаньте от парня, придурки!» — рявкнул блондин на этих жителей полубог, предварительно убедившись, что сумка с яйцами надежно закреплена, и также наложил на нее достаточно легкую защиту, на всякий случай. Конечно же, он снял с себя чары, так смысла в них больше не было, так как он решил вмешаться в эти неприятности. Прозвучал выстрел, и блондин с безразличным выражением лица смотрел на то, как искажаются от ярости лица этих жителей, осознавших, что они промазали по нему. На лице сама собой появилась насмешливая ухмылка, отчего те жители снова попытались выстрелить в него, но на этот раз они попали в воздушный барьер, который он призвал, чтобы особо не двигаться. Будет он еще тратить свою физическую энергию на этих жалких смертных, которые только и могут, что угрожать другим оружием. Полубог начал подходить к этим жителям, достаточно близко, чтобы закрыть собой парня. Он также проделал легкий магический фокус, заставив вооруженных мужчин задыхаться от нехватки воздуха в организме. Они пороняли свое оружие, которыми выступали какие-то модели пистолетов. Полубог не был уверен в их названии, все же он не очень интересовался оружием, в отличие от Люциуса. Жители начали отступать, и Зефирион позволил им сделать это, так как он не собирался их убивать, просто преподать им урок о том, что не стоит угрожать другим там, где их могут заметить. Блондин обернулся к парню, который смотрел на него широкими серыми глазами. «И чего смотришь? Вали куда тебе там нужно», — фыркнул полубог, отворачиваясь, понимая, что эмоции этого парня обозначали шок и благодарность за спасение. И блондин пока не мог с этим справиться, так как он еще не полностью был уверен, что ему делать с Кайзерном. Какое его мнение по поводу этого мира? Ему еще много предстоит узнать, и лишние эмоции и привязанности к смертным тут ни к чему. Особенно потому, что смертные никогда не смогут прожить так долго, как божественная раса, к которой он относится, будучи полубогом. «Большое вам спасибо!» Услышал в спину слова благодарности полубог, и просто махнул рукой, удаляясь дальше от парня, хотя у него было предчувствие, что это может как-то повлиять на их пребывание в городе, но блондину было все равно, так как этим ублюдкам не стоило так вести себя на оживленной улице. Блондину было все равно на злобные взгляды, которые бросали на него жители этого района, так как они все равно не решались нападать на него, будучи свидетелями сцены, которая произошла ранее. Зефирион надеется, что он сможет без особых приключений дойти до квартиры, в которой они расположились. Глава 180. Темная сторона Далеки. Харальд Эрлинг прекрасно осознавал, что жизнь как криминальный авторитет может преподносить вам такие сюрпризы, что порой можно и сразу застрелиться, лишь бы не разбираться с последствиями идиотизма подчиненных. Тао действительно разочаровал его очень сильно, но пока его было рано убивать, и он это прекрасно понимал. Уже после того, как Эрлинг выяснит, что же именно планируется в Далеке, и насколько это может быть плохо, определит судьбу его подчиненного. Пока они ехали по частично оживленным улицам одного, как говорят местные, темного района Далеки, мужчина все же включил радио и настроил его на скрытую волну, которая передает новости из таких вот темных районов Далеки. Многие жители светлых районов действительно не особо заботятся о тех, кто проживает в темных районах, и это действительно сыграло Харальду на руку, когда он начал свой путь в криминальном мире. Ему всего-то стоило показать себя с достаточно хорошей стороны этим обиженным личностям, чтобы завоевать их расположение. Он действительно помогал им, пусть и не за просто так, но они ценили даже это. Не все, конечно, но иметь поддержку со стороны даже малой части населения темных районов действительно подняло его по социальному статусу среди этих жителей. А уж когда он открыл бизнес в этом районе и дал многим жителям довольно неплохую работу, то он практически стал считаться своим среди этого района, что было огромной редкостью. Он прекрасно видел, как именно политика ответственных за Далеку чиновников рушит этот город, и с момента назначения последнего мэра города все стало еще хуже. Обострились конфликты между светлым и темным районом Далеки. Полиция буквально отказывалась даже ступать в темные районы, так как была высока вероятность того, что их попросту убьют, как только увидит. Харальд, конечно, пытается наладить отношения в городе, так как он хочет сделать этот город безопасным для проживания его дочери. Но это считается практически невозможным, без свержения нынешнего правительства, что было довольно сложно достичь без того, чтобы устроить массовую резню среди правительства Далеки. Но это также не даст гарантию того, что после этого может все измениться. На их место могут просто прийти другие люди, которые могут быть такими же, или же еще хуже, чем нынешние. А если попытаться захватить в городе власть силой, то с большей вероятностью, королевство направит в это место свою армию, чтобы они разобрались с террористами и революционерами, которые мешают мирной жизни Роула. Тут больше подходит именно политический подход, хотя на это нужно больше времени и доказательств того, что нынешняя власть далеки не справляется со своими обязанностями. Пока Харальд раздумывал над ситуацией в городе, он также обратил внимание на то, что Люциус довольно внимательно слушает новости, которые происходят в темной части города, и он подметил то, что этот беловолосый довольно спокойно реагирует на новости об убийстве парочки полицейских, и о том, что митинги продолжаются. И это подтверждало его предположение о том, что этому парню явно больше 20 лет. Слишком он уж зрелый для молодого человека. Ну, или он прибыл из мира, где подобная норма. Ну не может Харальд поверить в то, что после того, как парень услышал про такие новости, может так спокойно поинтересоваться у него о том, какие именно подчиненные составляли все отчеты, которые тот прочитал, и когда именно Харальд начал планировать привлечь мироходцев к своему бизнесу изначально, а не официальные данные, которые предоставлены в отчетах. Ирлинг признал, что этот парень определенно не был таким, как другие люди, которых он встречал, и это интриговало его. Харальд хотел узнать об этом беловолосом больше, понять, как тот мыслит. О, криминальный авторитет осознавал, что этот беловолосый парень скрывает многое, и что он довольно силен. Чего только стоит тот трюк с исцелением Д. Так что как минимум, магической энергии у него гораздо больше, чем у большей части населения Ролла. Да и если говорить честно, то этот парень ему кого-то смутно напоминает, кого-то, с кем он уже никогда не встретится. Того человека, которого он оставил в далеком прошлом, и практически забыл. И дело не во внешности, так как у этого парня слишком яркая и запоминающаяся внешность. Нет, все дело было в том, как именно тот держал себя, и как он говорил, с легким пренебрежением к статусу другого. Это действительно навевало воспоминания. Как тут у вас еще не началась массовая резня, если все так плохо, как говорит ведущий? Поинтересовался беловолосый, на что Харальд только презрительно фыркнул, при этом не отводя взгляд с дороги. Все дело в преступном мире, именно он и поддерживает относительный мир между этими сторонами, пояснил парню зеленоволосый, дав тому скидку на то, что тот был из другого мира, и мог не понимать некоторых деталей того, как именно устроено данное общество. Что означает, что ты поддерживаешь этот мир, так как являешься криминальным авторитетом, под контролем которого практически все преступные группировки далеки. Это и является причиной того, почему тебя выпустили из заключения. Полиция попросту не смогла бы справиться с натиском темной стороны, протянул парень, ненадолго задумавшись, на что криминальный авторитет только фыркнул, но не стал отрицать свое участие в подобной деятельности. Только вот возникает вопрос, если ты делаешь это на благо города, то почему ты считаешься ужасным преступником в их глазах? Несмотря на вопрос, Харальду показалось странным то, как звучал этот вопрос. Слова этого парня звучали так, будто бы он уже знал ответ на этот вопрос. И ответ на этот вопрос был достаточно сложен. С одной стороны, Харальд является криминальным авторитетом, который имеет связи со всеми преступными делами. Убийство, проституция, работорговля, наркотики, поддельные документы и многие другие вещи, которые считаются незаконными в глазах многих. Но для жителей темной стороны, он дал им работу, оказал помощь, в которой они нуждаются, в какой-то степени он даже дал им защиту. Жителям темной стороны было плевать на законы и правительство, так как ни закон, ни правительство ничего не сделали, чтобы помочь им. Хоть Харальд и не делает это из альтруизма, но он уже сделал все, что пообещал этим жителям, в обмен на то, чтобы они работали на него, либо же давали ему информацию о том, что происходит на их части города. Кто бы что ни говорил, но Ирлинг действительно привязан к этому городу, и не хочет, чтобы тот развалился, или был уничтожен. Вот и приходится придумывать всякие изощрения, чтобы попытаться сгладить напряжение. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», усмехнувшись, протянул Харальд, «я криминальный авторитет, и этот город, как и многие его жители, являются моей территорией, и это вполне логично, что я стараюсь удержать свою территорию достаточно целой и невредимой. Кто бы хотел править разрушенным городом? Мне плевать, считают ли меня каким-нибудь злодеем, я просто делаю то, что хочу». Ирлинг в очередной раз сверился с навигатором, так как они уже приближались к нужному месту. Мужчина сбавил скорость, и спустя пару улиц, заехал на одну из парковочных зон, которая выглядела так, будто бы кто-то имел здесь достаточно жестокий бой. На асфальте была разбрызгана уже засохшая кровь. Ирлинг подметил, что тут также валялась парочка зубов и явно брошенный лом. Мужчина только усмехнулся на такую картину и перевел взгляд на беловолосого парня, который тоже вышел из машины, с легким интересом смотря на данную картину. По его виду действительно мало что можно было сказать, так как его лицо практически ничего не выражало, только глаза и выдавали этот странный интерес. Хотя, не Харальду судить о странностях. «Пойдем, здесь недалеко», — Эрлинг махнул рукой и двинулся в направлении одного из жилых комплексов. Харальд даже не оборачивался, прекрасно чувствуя, как Люциус последовал за ним. Пора бы им действительно навестить этих мироходцев и выяснить то, что же на самом деле происходит. Глава 181. Новые знания. Красноволосый немного обеспокоенно елозил на диване, держа на своих руках маленького малыша Фамильера, и Влис действительно чувствовал, как между ними крепла магическая связь, и это не могло его не пугать. Хоть он и знал, что это было неизбежно, но время для установки этой связи было не самым удачным. Между Фамильером и их владельцем должна быть спокойная обстановка, в которой они могли бы спокойно привыкнуть друг к другу, и их ауры могли бы переплестись без особых проблем. И Ивлис не мог выкинуть из головы свое беспокойство за ситуацию, в которую они попали, за то, что его младший брат ушел один на встречу с Харольдом, за то, что Зефирион с Эйфорией тоже ушли на поиски кладки. Ивлис даже сейчас не может присматривать за их пленниками, так как он сейчас должен находиться с Фамильером в спокойном месте и попытаться расслабиться. Только вот расслабляться у него не выходило, что также влияло на его ауру, отчего Фамильяр постоянно елозил и тихо поскуливал, вызывая у полубога чувство вины. Это миниатюрное создание теперь полностью зависело от него, они были связаны на всю жизнь и с этим придется смириться. Красноволосый тихо вздохнул и, подняв пульт с пола, включил телевизор, в надежде найти какой-нибудь канал, на котором бы шло что-нибудь, что помогло бы ему расслабиться. Парень продолжал поглаживать маленькое тельце, которое было завернуто в покрывало, так как у них не было ничего, во что они могли бы одеть этого малыша, который едва был больше его ладони. Этот малыш выглядел таким маленьким и хрупким, что полубог опасался за то, что тот мог просто взять и умереть от одного лишнего движения. Но перед своим уходом Эйфория заверила его, что в целом, этот Фамильяр был очень даже здоровым, и что через пару дней он полностью окрепнет, если Ивлис продолжит делиться с ним своей энергией и не будет проявлять слишком много негативных эмоций, так как это может повлиять на психику Фамильяра в таком молодом возрасте. И Ивлис бы с радостью перестал беспокоиться и просто бы жил спокойной жизнью, но, увы, у жизни были другие планы. Полубог в очередной раз вздохнул и попытался сосредоточиться на комедии, которая шла по одному из каналов. Отвлечься от мрачных мыслей было бы неплохо, раз он все равно не знает, чем себя занять, так как ему определенно не позволит помогать хоть в чем-то, из-за наличия этого самого Фамильяра. Ну, полубог должен найти и плюсы в своей нынешней ситуации. К примеру, в будущем у него будет довольно хороший партнер, с которым у него не будет никаких недомолвок и никаких разногласий, так как Фамильяр и их владельцы настроены друг на друга и никогда не ссорятся между собой, из-за особенностей их связи. Хотя, до этого момента еще нужно дожить. Но в целом, Ивлис действительно надеялся на то, что все пройдет достаточно хорошо, и им не придется участвовать в этом самом террористическом акте. Хотя Ивлис знает Люциуса, если тот за что-то взялся, то он намерен довести это дело до конца. «Вот, держи», — раздался мягкий женский голос над его головой, на что полубог поднял свой взор на шатенку, которая протягивала ему горячий напиток. «Я заметила, что тебе нравится этот вид зеленого чая, и тебе сейчас нельзя волноваться так сильно из-за своей связи с Фамильяром». На что Ивлис фыркнул, но все же аккуратно взял кружку из рук полубогини, при этом устраиваясь поудобнее, так, чтобы маленькому существу не был причинен дискомфорт от смены положения. От него не ускользнуло и то, с каким любопытством Иола смотрела на это миниатюрное существо. «С большей вероятностью, этот Фамильяр относится к классу защиты», — протянул красноволосый полубог, на что полубогиня приподняла бровь на это заявление. «Из чего ты это взял?» Эйфория говорила про то, что хоть их цвет глаз может влиять на их способности и склонности, когда они являются еще детенышами, но она также упомянула про то, что связь между Фамильяром и их владельцем может это изменить. Заинтересованно поинтересовалась шатенка. «Она это говорила? Если честно, я не помню этого, возможно, прослушал эту часть», — признался красноволосый, На что Иола покачала головой, и все же начала объяснять. Да, Ивлис, она упоминала об этом. Причем именно для нас, протянула девушка, прислонившись к спинке дивана. Она назвала этот феномен влиянием ауры и намерений. Что-то из разряда, если у полубога аура находится в активной фазе, то с большей вероятностью, и фамильяр будет склонен к активным способностям, и окончательно закрепляются за фамильяром процесс с намерений, то есть, а действительно ли полубог хочет того, чтобы у фамильяра была та или иная склонность. Эйфория упоминала, что только несколько полубогов умудрились заключить контракт с фамильяром, когда они были детенышами, и то, что они описали, и дало эйфории возможность составить теорию об этой самой расе, которую она создала. Она действительно позволила кому-то прикоснуться к расе, которую она создала. Риторически протянул красноволосый, прекрасно помня, что это действительно так. Ивлис помнит этих полубогов, которые стали обладателями этих самых фамильяров. Полубог помнил, что эти полубоги были достаточно близки к кругу общения эйфории. Самым примечательным было то, что она не позволяла полубогам, которые произошли от Агния, заиметь себе фамильяра, так как они были теми еще придурками. Ивлис помнил своих, технически, старших братьев и сестер, и они всегда были придурками. Да что уж тут, он сам раньше был тем еще ублюдком по отношению к своему младшему брату, и он пытался исправиться. Думаю, что мы никогда не забудем этих полубогов, усмехнулась Шатенка, все еще с интересом смотря на малыша. Все же они так хвастались этим приобретением, что я до сих пор помню все, что они там наплели нам на собрании. Кстати, Ивлис вспомнил то, о чем хотел спросить полубогиню раньше, когда она только появилась в его поле зрения, а это нормально, что мы оставили мироходцев без особого присмотра. Ивлис, во-первых, эйфория довольно хорошо над ними поработала, что они и двинуться не смогут еще как минимум день или два, все зависит от их болевого порога, во-вторых, на комнате стоят чары, которые нас предупредят, если что-то случится, а также на них стоят печати, которые блокируют энергию искры, так что они никак не смогут уйти, не попытавшись сначала удалить печать, а это сразу же активирует систему чар, пояснила полубогиня, незамеченными они уйти точно не смогут. Полубог согласно кивнул и отпил из кружки. Он услышал то, как хлопнула дверь, и раздался достаточно громкий голос Зефириона, отчего фамильяр, который только начал успокаиваться, вновь заволновался, хотя, на этот раз от шума, а не от беспокойства Ивлиса. Все было бы хорошо, если бы не то, что произошло после. После того, как Зефирион вошел в гостиную, передача на телевизоре резко переключилась на новости. Внимание, жители Далеки, будьте осторожны при своих походах вглубь города, были зафиксированы нападения с использованием огнестрельного оружия, только за нынешнюю неделю было более 30 жертв, 7 скончались на месте, еще 3 находятся в реанимации, мы просим вас принять меры предосторожности и не ходить в темные части города, раздался монотонный голос ведущего новостей, и на хорошей ноте, фестиваль Далеки был перенесен. Открытие фестиваля будет проведено завтра вечером, в центре города, спасибо за внимание. Что за темная часть города? Поинтересовался красноволосый полубог, испытывая некоторое беспокойство, на что Зефирион все же решил поделиться с ними своими знаниями. Эта часть города, которая действительно отличается от остальной части Далеки, она действительно выглядела заброшенной, когда мы там были, но там явно жили, протянул блондин озадаченным тоном, начиная свой рассказ, на что Ивлис и Эола переглянулись. Ивлис действительно предполагает, что с большей вероятностью в этом мире также присутствуют проблемы дискриминации, как и в мире Незера. Пусть и не точно такая же, но все же это бы объяснило некоторые детали. Хоть того, что описал Зефирион, не было достаточно для полной уверенности в полной картине происходящего, но некоторые факты это позволило ему установить, и это не могло не радовать полубога, так он не чувствовал себя полностью бесполезным, оставаясь в квартире, при этом ничего не делая. Глава 182. Возможный союзник, атмосфера жилого комплекса действительно была немного удушающей и затхлой. Беловолосый уже отвык от подобного за чуть более чем 10 лет относительно мирной и спокойной жизни. Это действительно навевало воспоминания о его прошлой жизни в условиях апокалипсиса, что и напрягало полубога, почему жители этой части города живут в таких условиях, когда другая часть города живет в отличных условиях. Люциус прекрасно знал о дискриминации, Он также услышал достаточно из этого самого радио в машине Эрлинга, но слышать об этом и лично видеть – это действительно разные вещи, и Полубок это знал далеко не понаслышке. Воспоминания о прошлом действительно были немного болезненны, особенно после долгих 10 лет мирной жизни, когда он особо не задумывался о своем прошлом мире. Почему же? Да все просто, Люциусу нечего было вспоминать и жалеть. Все его друзья, близкие коллеги и семья были мертвы, у него не было целей в своем прошлом, так как весь смысл его жизни ушел вместе с жизнями его товарищей. Тогда его в живых держало обещание покойному лучшему другу, он обязательно должен был выжить и быть счастливым. И частично, он сдержал это обещание, он сейчас живет очень даже хорошей жизнью, и он относительно счастлив. Особенно, когда он не задумывается о прошлом. Зачем вспоминать о том, что причиняет вам только еще больше боли, когда все стало гораздо лучше? Беловолосый проигнорировал взгляды некоторых жителей этого дома, когда он шел немного позади Харольда, соблюдая небольшую дистанцию. Люциусу уже не нравилось это место, оно слишком напоминало ему те наполовину заброшенные города, в которых царила атмосфера безнадежности и уныния, и он не хотел слишком погружаться в свои воспоминания о прошлой жизни. Заброшенная часть города в городе демонов все ощущалась лучше, чем это место, в сотни раз. Было ли это из-за того, что там почти никто не жил, и там не было такой атмосферы, Полубок не особо задумывался. Из мыслей Люциуса выдернул Харальд, который обернулся в его сторону и пристально на него посмотрел. Беловолосый посмотрел на него в ответ, и Эрлинг жестом указал в сторону квартиры, которая находится прямо напротив него. Беловолосый пристально посмотрел на эту дверь. Она ничем не отличалась от других, даже номер квартиры отсутствовал, как и дверной замок, который, по всей видимости, был сломан. Люциус вопросительно посмотрел на Харольда, он не совсем понимал, неужели тот предлагает ему постучаться в эту дверь, или же он ждет, что беловолосый банально выломает ее, и пойдет пытать находящихся в квартире мироходцев. И опять Люциус не совсем понял странный взгляд Эрлинга, который покачал головой, и постучал в дверь. Люциус, с его улучшенным слухом сразу же уловил звуки нецензурной лексики, и топот ног, который направлялся в сторону двери. Спустя пару секунд дверь распахнулась, и перед ними появился немного неопрятный мужчина средних лет. Было сразу же понятно, что тот был немного выпившим, но после одного взгляда на Эрлинга, Люциус с легким удивлением наблюдал за тем, как мужчина меняет свои эмоции от злобы до чистого ужаса. Переход был довольно впечатляющим, на взгляд Полубога, хотя он также немного беспокоился о том, что тот мог потерять сознание или получить сердечный приступ, ну или на крайний случай паническую атаку. Это же какую репутацию надо иметь, чтобы даже мироходцы до ужаса боялись этого криминального авторитета? Мелькнула отдаленная мысль у Беловолосого, когда он переводил взгляд с мироходца на Харольда, который только вежливо улыбался мужчине. «Доброго дня, мы можем войти, нужно поговорить на кое-какую тему, вы ведь мистер Армин, Тая упоминала вас, и ваших друзьях, нам с моим дорогим другом, хотелось бы с вами поболтать», довольно приятным тоном говорил мужчина. Люциус хоть и удивился тому, что его назвали другом, но виду не подал, понимая, что это с большей вероятностью был просто стиль речи, направленный на то, чтобы Люциуса не посчитали каким-нибудь чужаком, и что на данный момент он был связан с Харольдом, что могло бы дать ему некоторые преимущества, если ему нужно будет проводить беседу с этим мироходцем. «Да-да, конечно, господин Харольд, проходите», заикнувшись, произнес мужчина, отходя от двери, чтобы пропустить Харольда и самого Люциуса в квартиру. На удивление, она была довольно уютной и отличалась от затхлой атмосферы, которая царила в коридорах жилого комплекса, и также не имела того странного запаха. Как бы это ни было странно признавать, но мужчина был довольно кротким на вид, что не ассоциировалось с тем, что услышал Полубок до того момента, как мужчина открыл им дверь. Он провел их в то, что казалось гостиной, и предложил им выпить чай, на что Люциус и Харальд отказались. Мужчина уселся перед ними на диван, когда они расположились на креслах, смотря на этого мироходца, который выглядел довольно подавленным их присутствием, хотя они даже ничего еще ему не сделали. Из-за всей этой обстановки, Люциус невольно начал вспоминать о тех допросах вражеских солдат, которых бросили свои товарищи, и не мог не нахмуриться на это. Он не понимал, почему он так резко начал вспоминать о прошлом, которое почти похоронил за чуть более чем 10 лет, и ему не нравилось ворошить все это, особенно в такие моменты. Даже до того, как Харальд открыл рот, чтобы спросить о чем-то этого мироходца, тот резко склонился и хриплым голосом воскликнул: «Прошу меня извинить, но я не знаю практически ничего о планах моих коллег». Голос у него был немного отчаявшимся, как будто бы его бы начали пытать за то, что сделали его товарищи. Господин Таа нанял изначально Хэнка, который потом уже и привлек нас к этой работе. Хэнк обещал нам, что после того, как мы сделаем свою часть работы, то нам за это неплохо заплатят, чтобы мы смогли адаптироваться в этом мире и начать жить мирной жизнью. Мужчина дрожал, но не поднимал взгляда в их сторону, и Люциус почувствовал в словах мужчины искренность. Беловолосый посмотрел на криминального авторитета, который задумчиво смотрел на мироходца, который выглядел так, будто бы смирился со своей судьбой, что было довольно странно, так как Люциус знал, что у того есть силы, чтобы уйти из этого мира, и никакой Харальд не был бы для него проблемой. «Армин, у меня есть к вам несколько вопросов, касательно вашей работы и ваших знаний обо всей ситуации, которая сейчас происходит, и пока вы не врете мне, я не собираюсь причинять вам вред», — обманчиво мягким тоном протянул зеленоволосый, сложив руки на своей груди, на что мироходец кивнул, не поднимая своего взгляда на них. Люциус решил пока что не вмешиваться. Отчасти это был интерес, полубогу было интересно посмотреть на то, как именно работает Харальд. «В первую очередь, мне бы хотелось знать о том, что именно предложил вам Таа, чтобы вся компания мироходцев согласилась на то, чтобы взяться за работу, которую попросил вас мой подчиненный», — начал задавать свои вопросы криминальный авторитет, и Люциус признал, что это был довольно стандартный вопрос, так как с большей вероятностью это могло подтвердить то, начал бы этот мироходец врать им, и если нет, то они могли бы узнать детали, которые мог отпустить Таа. «Я лично не присутствовал на этой встрече, где господин Таа и нанял на работу Хэнка, но позже он пришел к нам с виду идеальными новостями. Он утверждал, что если мы поможем ему с парочкой вещей, то позже мы смогли бы получить довольно хорошую сумму денег для адаптации в этом мире и неплохую работу, которая бы гарантировала бы нам стабильную жизнь», — немного замявшись, ответил мироходец, все еще не поднимая взгляд на них. «Хоть сначала мы с энтузиазмом восприняли эту новость, но после того, как мы контрабандой привезли сюда кладу, то решимость некоторых из нас начала рушиться, начались ссоры, и наша группа разделилась на две половины. Одни не хотели больше в этом участвовать, другие же хотели довести дело до конца, раз они уже все это начали.